Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Сегодня мы решили поговорить про одного из наших самых любимых писателей. Его зовут Ульф Старк. Это шведский писатель. Не первый в этом сезоне шведский писатель. И мы его просто обожаем. Мы про него уже много говорили. У нас было несколько выпусков, посвященных его книжкам. Один про «Чудаков и зануд», другой про «Перси Буффало Билла я». И мы, когда говорили о них, заодно много говорили и о нем самом, и о его биографии. И на самом деле его история, она как бы хорошая человеческая история. Никаких там невероятных событий не происходило. Слава богу, он не застал никакую большую войну. Он родился, когда заканчивалась Вторая мировая война. И, в общем, жизнь у него была такая довольно спокойная и счастливая. В общем, мы решили, что в этом выпуске как-то глупо пересказывать биографию, потому что не очень понятно, что пересказывать. И мы решили на всякий случай попробовать написать его вдове. Потому что она, слава богу, жива, она живет в Швеции, в Стокгольме. И мы решили, а вдруг она согласится с нами поговорить и немножко нам рассказать про Ульфа Старка. И, о чудо, мне пришло сообщение о том, что ей очень интересно, и она согласна с нами поговорить. Да, это абсолютно невероятно, честно говоря. Это же не то, что у нас есть пресс-служба или что-нибудь такое. Просто Аня написала сообщение, она ей просто ответила. Это меня не устает поражать. Да, это ужасно приятно. Ее зовут Янина Орлов. Она финка, но при этом она говорит на шведском. Мы про это, кстати, много говорили, когда рассказывали про Туви Янсен. И она переводчица. И она очень хорошо знает русский, потому что она, собственно, переводит с русского языка. Ну и потому что ее первый муж был русский. Да, поэтому у нее фамилия Орлов. И, собственно, разговаривала она с нами по-русски. Поэтому вы прямо сейчас услышите ее голос без всякого перевода, и все будете понимать. Здравствуйте! Ну, мы честно готовились к интервью, вот всякие вопросы придумывали. И для начала решили спросить, как они с Ульфом Старком вообще познакомились. Это был 95-й год. И есть такой наш национальный поэт Финляндии Юхан Людвиг Рюнеберг, жил в 19 веке. У него день рождения 5 февраля. И вот этот день рождения, это как юбилей, это всегда отмечается в Финляндии. Есть такие общества по имени Рюнеберг общество. И в том году, в 1995 году, я как раз работала в университете об академии. Это единственный шведскоговорящий университет Финляндии. И я преподавала детскую литературу. Потом мне сообщили, что в этом году Ульф Старк приглашен на вот этот юбилей, чтобы произнести речь. Это была так, торжественная речь. И я сказала своим студентам, что они обязаны туда пойти послушать. Как раз это было воскресенье. Я говорю, что если вы не пойдете, то вам хуже будет от этого. Вам надо туда пойти послушать. Но сама я там лежала дома у себя, чувствовала, что у меня насморк, скоро у меня температура поднимается. Я не могу туда пойти. Потом я думала, что, боже мой, конечно, мне надо. И если я их составляю, то я тоже должна пойти. И я пошла, и пришла очень поздно, так что мне пришлось сесть на первый ряд перед ним, где я стояла, и говорили, можно сказать уже, что это была лекция про свое детство и про все вот, вот эти истории. И это было так замечательно, что вот публика, они были такие овации, что я думаю, что ну все, с ним я не буду говорить, потому что я не хочу там с другими людьми толкаться. Но после этого выступления был такой как-то ужин. И я туда пошла, и потом нас посадили так, что он сидел, Ульф сидел напротив меня за столом, и от этого это пошло. Так что мы всегда говорили, что вот Рюнеберг – это наш человек, этот национальный поэт. Что было бы не его, то мы бы не встретились. И через 2 года потом я переехала своему сыну в Швецию жить с ним. В то время, когда мы встретились, он же был женат, и у него было 2 детей. Это не было совсем просто. Но все кончилось хорошо, и мы до сих пор дружим с его детьми. И я с моим сыном. У нас очень хорошие отношения. Мы можем быть примером другим, что это такие вещи можно решить. Мы подумали, что у него наверняка была какая-то история про его детство, потому что он явно очень много про детство свое думал и вспоминал, которую он любил рассказывать. Была такая история? Ну, у него было столько много историй с детства. И можно сказать, что в основном все то, что он написал свое, при своей жизни, это все про его детство, как или иначе. А, ну, один такой рассказ, это как он маленький был и как он соблюдился, потому что у него был очень плохой, вот это как знать, куда пойти, по каким дорогам и так. И он столько много раз разблюдился, и наконец он попал в полицию, потому что его нашли там один полицейский, или один пожилой человек, и провел его к полицейским. И полицейские увезли его домой. И после этого он говорит, что они всегда... У него был как у чемодана такой шнурок вокруг шеи, где была такая записка, где адрес и имя и так. Но это одна история. Но потом он тоже убежал, когда постарше, когда ему уже было 12-13, он убежал из дома почему-то. И он пропал целые сутки. И это я не знаю почему. Потому что он никогда такую правильную версию про это не говорил. Он написал про это, но я не знаю, почему на самом деле. Это какая-то идея фикс. Из-за того, что он не очень любил ходить в школу, он очень много времени, вместо того, чтобы сидеть в школе, в классе, он проводил время в библиотеке в детстве. Что же он делал целые сутки, пока его не было дома? Это очень долго. Да, я не знаю. Он ходил, он шел по дороге. И потом он ночевал, я знаю, потому что он не знал, куда пойти ночевать. И он нашел такой ящик с песком, когда зима и скользкая распространяют этот песок. И он ночевал в этом ящике, пока его не нашли. У него были хорошие отношения с родителями? Почему он, собственно, убежал из дома? Да, это непонятно, потому что были очень хорошие отношения. Они его очень любили. У него же тоже был и есть до сих пор старший брат. Разница... По возрасту между ними это только 2 года. И он всегда говорил, как этот старший брат его мучил. Об этом он тоже писал в своих книгах. Но на самом деле это была такая, я бы сказала, такая нормальная шведская семья в то время. 40-е годы и 50-х лет. Так что ничего такого особенного. Отец был зубным врачом и мама домохозяйка. Но они были довольно старые, когда родились эти сыновья. Они очень долго старались иметь детей, пока не получилось у них. И как раз есть такая книга, как «Сестра моя, ангел» существует и на русском языке. И это вопрос о том, как они ждали ребенка, но потом она родилась преждевременно. Это была девушка. И что Ульф говорит, что это мама его. После этого она всегда как-то мечтала и говорила про эту дочку, ангелочку, которой уже не было или никогда не родилась. Да, такая ужасно грустная история про эту неродившуюся сестричку, потому что она умерла в животе еще. И Старк про это явно много думал, и в том числе у него есть совершенно потрясающий рассказ «Моя сестренка Ангел», который совершенно не грустный, а наоборот ужасно крутой и смешной, но понятно, что это была такая какой-то такой постоянный фон. Его размышления о жизни, наверное. Ну, такой персонаж, который его все детство как-то сопровождал. И мне ужасно нравится в этом рассказе то, что в нем, конечно, есть такая сентиментальность. Вот это умершая сестренка, и само слово «сестренка» такое сентиментальное. А с другой стороны, он гомерически смешной. И это ужасно какое-то правильное совмещение смешного и грустного. Мы сейчас из него кусочек прочитаем. Там все начинается с того, что он как раз думает про эту умершую сестренку. И при этом он мечтает очень о собаке. И при этом еще он мечтает, что мама купила ему парик. Почему-то он мечтает об этом парике. Мама, естественно, не хочет никакую собаку, но говорит, ладно, раз уж я тебе не куплю собаку, я тебе куплю парик. И они идут в магазин и покупают этот золотой парик. Я прямиком направился к отделу карнавальных костюмов. «Что вам угодно?» – спросила тетенька за прилавком. «Вот это!» – я молча указал на нейлоновый парик с золотыми, как у ангела, волосами. «Упакуйте его!» – попросила мама. Она расплатилась и отдала пакет мне. Всю обратную дорогу я прижимал его к груди. Я примерил парик, и случилось настоящее чудо! Было воскресенье. Я надел мамино платье, оно было мне велико, так что пришлось обрезать, чтобы не волочилось по полу. Еще я нашел в шкафу туфли на высоких каблуках. Я взобрался на унитаз и натянул парик. И улыбнулся своему отражению в зеркале. Мне хотелось увидеть, как бы выглядела моя сестренка, если бы она не умерла еще до рождения. Она была божественно красива. Свет от лампы над раковиной играл в ее золотых волосах, и они лучились, словно нимб. Сестренка улыбнулась мне сияющей улыбкой. Я почувствовал, что она как бы вошла в мое тело под красное платье. «Пошли, нам пора», — шепнул я. «Я покажу тебе Стуребю, где мы живем». Я незаметно выбрался из дома. Я шагал по Стуребю. Мне хотелось показать сестренке все наши достопримечательности. Большой камень, где любили сиживать и пить пиво старички из дома престарелых. И старушку в парке, у которой был накладной нос, похожий на пробку. Я отвел сестренку к киоску и купил бутылку апельсинового лимонада и целый пакет ирисок. Затем мы вскарабкались на самую высокую сосну, чтобы сестренка почувствовала, как кружится голова, когда сидишь на верхней ветке под самым небом. И там наверху я открыл пакет и дал ей попробовать, каков вкус ирисок, если держать их на языке и рассасывать постепенно. Мы сделали несколько глотков лимонада, потому что она захотела пить. «Здорово, правда?» — спросил я. «Ага», — кивнула она. «А теперь мой черед кое-что тебе показать». В тот же миг я почувствовал, как под платье ворвался ветер. Меня словно подняла невидимая рука, и я свободно повис в воздухе. Потом мы уселись на ветку, болтали ногами, глазели по сторонам и лакомились тягучими ирисками. А мимо плыли облака. А вообще, книжки очень все как будто бы, ну... Очень многие, очень автобиографичные. Ну, я, конечно, понимаю, что сложно так сказать, поделить, но какая часть в них вымысла, а какая часть того, что с ним реально происходило в детстве? Ну, я бы сказала, поскольку я знаю, может быть, он мне тоже не все рассказывал, но как-то корень этих рассказов – это всегда из действительности. Были действительно такие люди по-настоящему, и были такие приключения. Ну, конечно, потом у него как... У любого писателя есть свое воображение. И чтобы получился хороший рассказ тоже. У Ульфа Старка есть такой интересный повторяющийся персонаж или мотив. Ну, нет, точнее, он не повторяющийся, они все немножко разные. Это дедушки. Значит, дедушки разнообразные попадаются почти во всех его книжках, ну, или, по крайней мере, почти во всех, что я читала. А, например, в книжке «Чудаки и зануды» и «Перси Буффало Билл и я» и «Умеешь ли ты светить Йоханна» дедушки — это просто, ну, главные персонажи, на которых вообще строится все или почти все действие. И они там еще такие... Еще в «Беглецах». Да, ну и, конечно, в «Беглецы» еще есть такая книжка. И, в общем, эти дедушки, они такие, ну, как сказать, бывают добрые, но вообще... Бывают максимально злобные, такие твердые, да, несгибаемые дедушки. Они еще иногда пукают, ругаются. В общем, такие, ну, настоящие очень. Не знаю, как объяснить. Злобные старикашки. Да. И, в общем, нам стало интересно. Это, наверное, тоже какая-то автобиографическая вещь. И вот мы спросили у Янины, что там было у Ульфа Старка с дедушками. И действительно ли он их в своих книжных дедушек списывал с настоящих. Это верно. И я думаю, что так это было на самом деле. Потому что были же две дедушки. По отцовской стороне это вот, который такой злой и не ведет себя как надо. А потом есть с материнской стороны такой добрый Густав, который всегда ему давал деньги и так говорил, что нельзя вот... Не надо тебе бегать по всем поручениям, что вот не надо тебе ходить в молочный магазин, не надо вот это и так. Так что это было как две стороны одного персонажа, но это дедушка. И дедушка по отцовской стороне, у него было с своим собственным сыном не очень хорошие отношения. И к тому же обоих звали Готфрид. Готфрид было имя дедушки, и Готфрид было второе имя Ульфа. Это был Ульф Готфрид Старк. И он говорит, что он ненавидел это имя в детстве, Готфрид, что это просто кошмар иметь такое для маленького ребенка. Это можно понять. Но на самом деле это было очень важно, оказалось потом. А у него самого были внуки? Есть. Эльмер. Есть один. Ему Эльмеру сейчас 11 лет. А какой он сам был дедушка? Ну, он был очень добрый дедушка. Я думаю, что он больше был похож на этого доброго Густава по материнской стороне, потому что это был ему его единственный внук, и, конечно, он очень-очень любил его. И он часто его встречал в детском... Или когда он пришел из детского сада, Ульф его встречал, и там проводил много времени с ним. И про Эльмера есть четыре книжки-картинки. Как Эльмер, как он пожарник, Эльмер, как повар, и что там, Эльмер, как ветеринар, разные такие ремесла и профессии. И все стихи, да, в стихах, да, рассказы в стихах. Он вообще с детства хотел стать писателем? Вообще, как так получилось, что он стал писателем? Он хотел с детства, да. И я не знаю, от чего это пошло. Может быть, это было, когда он убегал из школы, сидел в библиотеке, читал разные вещи. Ему очень понравилось. Он хотел сам. Он уже в детстве говорил своим родителям, что я стану писателем. А с чего все началось? Ну, во-первых, он, конечно, вот эти сочинения, хорошие сочинения, писал в школе, его хвалили. А потом он начал писать стихи, когда он был как-то тинейджером. Так что он выпустил первый сборник стихов, когда ему было 19 лет. Он говорит, что вот в то время, когда мне было 19 лет, я выпустил вот этот сборник для взрослых, так как я был маленький. Молодым я все-таки знал все про жизнь уже в то время, так что можно было писать для взрослых. И всего он выпустил 3 книги для взрослых. И потом он бросил это дело и пошел работать бюрократом в конторе. Но потом опять начал писать, и тогда уже для детей. Это было 70-е годы. И он тоже участвовал. Есть такая ежедневная газета по названию «Экспрессе» в Швеции. Довольно такая крупная газета. И там он тоже он был сотрудником и написал рецензии про о литературе. Это было только вот эти, как это, «Чудаки и зануды». Mm-hmm. Это был как его «breakthrough» на самом деле. Это было уже в 84-м году, когда он выиграл такой конкурс по самой хорошей детской книге. И тогда он мог бросить свою ежедневную работу и пойти в литературу полностью и посвятить свою жизнь этому. То есть после «Чудаков и зануд» он уже в основном работал писателем, да? Ему не нужно да, было... Да, да, да, да, вот именно. Да, он мог все оставить, эти другие, эти скучные дела, и писать. А когда он должен был, еще до «Чудаков и зануд», когда ему надо было все время работать, зарабатывать вот всей этой скучной работой, его это очень раздражало, это было очень мучительно. Как он делил вот эту свою работу-работу и то, что он хотел делать, и писательство? Но я думаю, что когда он был, как он сам говорил, бюрократом и работал в конторе, это, конечно, не было приятно, но это надо было, чтобы содержать семью. Но потом, после того, как он бросил вот контору свою, то я думаю, что это для него это не было даже, это не было проблемой. Единственная проблема – это были вот всякие дедлайны, и когда надо было вставать текст. Потому что в одно время он очень много принимал всяких заказов, чтобы написать для учебников и тоже переписать свои книжки в фесы, драматические вещи. И тоже, чтобы сделать для экранизации. Потому что существуют фильмы по его книжкам. И, например, это «Умеешь ли свистеть Йоханну?» Экранизацию этого рассказа показывает каждое Рождество по телевидению в Швеции. Ну, это действительно такая чудесная, чудесная история, очень добрая. Очень грустная. Хотя я сегодня вот ночью перечитывала, опять плакала, хотя, казалось бы, уже даже не первый раз, но все равно. Да, да, но вот это тоже... Чаще всего люди думают, что это о смерти. И, конечно, это действительно очень грустно все, но Ульф сам считает, что это про красоты жизни, эта книга. Это очень грустная книжка, но она действительно, она с одной стороны грустная, с другой стороны она такая очень светлая. Там два героя, собственно, сам Ульф Старк и его друг Берра. Я думаю, что это настоящее имя настоящего мальчика, с которым он дружил в детстве, потому что он не только в этой книжке появляется. И, в общем, у Ульфа есть дедушка, а у Берры дедушки нет. И они решают ему найти дедушку. И, в общем, эта книжка о том, как Берра нашел себе дедушку в доме престарелых, как они подружились и что из этого вышло. Да, я хочу прочитать кусочек, где, собственно, Берра приходит первый раз в этот дом престарелых, куда его ведет его друг Ульф. Как мы понимаем, имеется в виду, видимо, Старк. Мы прошли по темному коридору с картинами на стенах и остановились у одной приоткрытой двери. «Давай заглянем», — предложил я. В комнате сидел дедушка в брюках на подтяжках и раскладывал пасьянс. «Вот он!» — шепнул я в покрасневшее Берино ухо. «Этот вполне подходящий». «Да», — согласился Берра, приглядевшись к старику. «Но, кажется, я передумал». «Не глупи», — прошепел я. «Зайди и поздоровайся». Берра послушно вошел в комнату. «Здрасте!» — крикнул он. «Любите ли вы свиные ножки?» «Что такое?» — переспросил старик и обернулся в нашу сторону так, что стал виден пластырь на подбородке. «Ем ли я свиные ножки?» «Да нет, я в карты играю сам с собой». «А вы кто такие?» «Берра», — представился Берра. «Я пришел вас навестить. Вот цветок принес». И он показал цветок, который до этого держал за спиной. Цветок был огненно-рыжий, казалось, обжечься можно. «Очень мило», — улыбнулся дедушка. «Заходите, пожалуйста». Мы вошли, и Берра протянул цветок. «Это тебе, дедушка!» Старик посмотрел сначала на цветок, потом на Берру, затем провел ладонью по длинным седым волосам. «Как ты сказал?» – переспросил он. «Я твой дедушка?» «Да», – улыбается Берра. «Вот я и пришел. Раньше не мог». Тогда дедушка обнял Берру. «Ну и вырос же ты!» – пробормотал он и даже потер рукой глаза. «Сколько же тебе лет?» 7. «Ну и ну», – удивился дедушка. «Я сижу здесь один-одинешник, а тут ты являешься». «Ага», – подтвердил Берра. «А это кто?» – спросил старичок, указывая на меня. «Еще один внучок». Берра рассмеялся так, что стала видна дырка вместо переднего зуба. «Да нет, это Ульф. У него уже есть дедушка». «Нильс», – представился старик и пожал мне руку. Я читала своим детям ее и не могла читать, потому что мне все время хотелось рыдать. У меня был ком в горле. Я все время останавливалась. Я понимаю, да. Да. Я думаю, что это было так для него самого. Тоже, когда он читал. И даже, когда он смотрел экранизацию, он плакал. Каждое Рождество. Вместе с моим отцом, который тоже плакал. А вот его родители как бы успели узнать, что он стал известным писателем? А, да, это хороший вопрос. Да, они успели. Они еще были живы. Или, по крайней мере, его мама была жива, когда вот «Чудаки и зануды» вышло. Так что, да. И это, конечно, было хорошо, что это так кончилось, потому что мне кажется, что они в одно время волновались из-за него. Почему? Ну, как все родители, что, я не помню, это в каком-то рассказе, где он пишет, что вот отец говорил, что ну, ты можешь всегда стать инженером, если с литературой не получится. Ну, так и есть, конечно. А расскажите, пожалуйста, как вообще был устроен его такой обычный день и как он работал? Много ли он вообще посвящал этому времени? По-моему, он всегда был на работе, поскольку мы жили в довольно большой квартире в восточной части Стокгольма, остров Лиринге. И мы оба работали дома, и у обоих был свой кабинет. Он был в одном конце, и я в другом. Потом мы встретились на обед. Но это было на самом деле, если начать сначала, он рано просыпался, 4-5 часов утра, и начал кроссворды делать в газете. Потом он встал, и мы позавтракали, и он пошел гулять с собакой. Или я пошла. Мне кажется, и тогда тоже казалось, что он все время думает о том, что он пишет. Потому что очень много беседовали об этом. И когда он вернулся домой, он сел к компьютеру или лег... И читал. Он очень много читал, лежа. И говорил, что это тоже работа. Те, которые не разбираются в литературе, могут думать, что вот какой это лентяй там валяется изо дня в день и только читает. Но это были, я, как это сказать, это было как пища для его творчества, то, что он читал. И потом он писал. И писал, и писал, и писал. И у него не было так, что вот с 9 до 11 я должен вот это делать. Это он писал, пока писал. А потом опять перерыв. Так как я сама работаю переводчицей, мы очень много разговаривали о работе. И, может быть, некоторым это, может быть, кажется очень скучным, но нам это было очень приятно и очень интересно. И мы очень много говорили все время. И поэтому я считаю, что он был все время на работе, кроме как, когда он спал, может быть. А он читал свои книжки вслух вам, там, детям, еще кому-нибудь? Любил это делать? Да, читал. Читал. Он читал нам всем. И он читал мне тоже. Каждый раз, когда он писал новую книжку, он читал мне вслух. И спросил, ну как тебе, как это все? И читал наши собаки также. Собака всегда прибежала, когда он начал. Так что мы слушали. Когда я читала свои переводы ему, он очень часто он засыпал. Я не знаю, у меня такие нудные тексты или почему это так. Но так получилось. Чаша. А он вам разрешал что-то поправить в книжке? Ой, да. Да. Я всегда высказала свое мнение. Иногда он одобрил, чаще всего сказал, что нет, все-таки я делаю, как я хочу. Но мне надо рассказать одну историю, довольно смешную. Когда я переехала в Швецию, чтобы жить с ним, у меня уже был свой собственный сын из которого я взяла с собой. Ему тогда было 12-13 лет. Это был такой трудный переходный возраст у него, и он вообще не хотел уехать или переехать в Швецию, чтобы жить там со мной. И он как-то... Я просто это расскажу, потому что я хочу показать, каким добрым был Ульф. Потому что Беньямин, мой сын, бывало так, что он проходил мимо компьютера Ульфа. Ульфа не было, а вот текст был на экране. И Беньямин пошел и добавил там в тексте вещи, какие-то страшные вещи, или изменил все. И ничего не сказал. А потом, когда Ульф подошел и присел, и начал писать, что это такое? Ну, он не, может быть, он обозлился, но он никогда не ругал Беньямина. Он просто смеялся и говорит, зачем ты это сделаешь? Если бы это был я бы просто, я не знаю, что я сделал. Так что вот такое уважение к писательскому труду. А какая ваша любимая из его книжек? Ой, это трудно сказать. Я очень люблю «Умеешь ли свистеть, Йоанна?» И тоже «Сестра моя, ангел». И очень мне тоже нравится «Пусть танцуют белые медведи». Угу. Может быть, все-таки «Умеешь ли свистеть, Йоанна?» Потому что в ней все. Как-то я бы сказала, что это как... Сейчас не знаю, как это будет по-русски, но из которого сделают бульон. Вот такой маленький. Кубик. Концентрат. Да. Да, да, вот концентрат его творчества в этой книжке. И, собственно, мы решили, что это будут как раз наши книжные рекомендации, которые мы всегда делаем в конце. Либо мы сами советуем, либо мы просим вас советовать. Кстати, присылайте, пожалуйста, нам аудиосообщение с рассказом про ваши любимые книжки. И вот сегодня Янина сама вам посоветовала книжки, которые очень имеют смысл прочитать и которые вам точно очень понравятся. Да, все-таки... Так нам повезло, что она согласилась с нами поговорить. Не могу прийти в себя от этого до сих пор. Она сидела в очень такой красивой зале с белыми стенами. Там висели какие-то картинки на стенах. И мне ужасно хотелось ей сказать, а вы не можете взять свой компьютер, сходить в кабинет Ульфа и показать нам все вокруг? Но я все-таки постеснялась. И потом я подумала, что даже если мы туда заглянем, то вы все равно, к сожалению, ничего не увидите, потому что вы только нас услышите. Вот. Но про это было интересно думать. Смешно. Я не подумала про это, хотя это, конечно, ужасно интересно. Увидимся с вами через 2 недели. Услышимся. Не забывайте, что первыми наш подкаст слышат те, кто подписан на приложение «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас». И помимо нашего подкаста там еще есть масса всего прекрасного. Мы благодарим нашего редактора Иру Клитеевскую, фактчекера Александру Бабицкую, звукорежиссера Алису Сливинскую, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана. Спасибо вам, что нас слушаете. Мы вас очень любим. Пока. Пока.